Странно, что еще не угодили в него, когда каждый метр тут буквально ощупывали. Ведь сейчас глубина его больше 2 метров. Можно и шею свернуть. Не вздумай им напоминать о колодце. Не заводи о нем и речи. Сейчас останешься в палатке, а я через часок проберусь туда. Может, что и высмотрю. Что ты там высмотришь в темноте? Ну, через час луна взойдет. Но мы-то хороши. Ломаем головы, где можно спрятать нужную вещь, а о колодце ни одна не подумала. Ведь самое подходящее место. Естественно, я не приняла во внимание глупых возражений Марика. Вряд ли воду можно считать идеальным местом для хранения документов. Ведь колодец сухой, напомнила я ему. Потом мы поспорили относительно времени, когда мог быть засыпан колодец. Потом, кем засыпан. Потом, почему засыпан не до конца. И в самом деле, если крестьянин из каких-то соображений решил засыпать колодец на своей усадьбе, зачем оставлять глубокую яму, в которую могут угодить и люди, и всякая живность? Вскоре мы дошли до палатки. «Да, кстати», — вспомнила я, — «расскажи, как тебе удалось добраться до корней груши? Там ведь и в самом деле не видать никаких следов подкопа. Не верю, что ты копал под покровом ночной темноты и не оставил следов». «Конечно же, я не раскапывал сверху, потому и нет следов. Я подобрался к корням груши снизу, из того самого колодца. Вынул несколько камней из внутренней облицовки колодца и прокопал ход к груше. Эх, допустил оплошность. Вынутую землю утрамбовал в колодце. Теперь, если доробыки заглянут в колодец, сразу догадаются, что мы что-то ищем. Да они уже заглянули. И если нашли твой подкоп, должны радоваться, что мы ищем не в том месте. Послушай, а почему мы должны скрывать колодец от наших? Нам и внешних врагов достаточно. Марик отреагировал так, будто я выстрелила в него из пушки. Так они же тогда ни на шаг от меня не отойдут. Так и будут торчать в полном составе у меня над головой. Хорошо, хорошо. Пусть ты им все объяснишь. Торчать не будут. Но хоть 2 разочка в день каждый из них захочется посмотреть, как продвигается моя работа. А этого вполне достаточно. Вас тут все знают. Вон сколько деревенских старух приходит поболтать. Через день вся деревня будет в курсе. Что-то там они ищут в колодце. Нет. Мне еще жизнь дорога. Я вытаращила глаза. При чем тут жизнь? Даже если избежится вся деревня, не станут же тебя так сразу и убивать. У нас еще не принято убивать людей за то, что они копаются в колодцах. Марик снисходительно поглядел на меня, тяжело вздохнул и принялся заряжать фонарик новой батарейки. «Значит, я буду первым», — растолковывал он мне как маленькой. «Ну, сама подумай. Наш враг ведет себя спокойно, ибо не знает, что мы напали на след. А вот если узнает, неизвестно, на что они способны. Работать я буду на глубине 2 метров. Подкрадутся и сбросят камень, например. Мне бы не хотелось рисковать». Я прекратила дискуссию. В голове сразу возник гениальный план, о котором я, разумеется, Марику говорить не стала. Он наверняка его не одобрит. А я уже устала от споров. Как же, так и позволю всяким мердяям забить камнями любимого человека. Да еще в колодце моей прабабушки. У меня уже давно выработана своя версия относительно панны Эдиты. Согласно этой версии, Эдита вполне могла быть и шпионкой. А что Тереса это отрицает, так ведь Тереса могла быть не в курсе. Лишняя реклама Эдите ни к чему. А уж мне ли не знать, какую ценность представляют старые документы, и какая кровавая борьба ведется за обладание ими.